Глава 9. Ребята приходят на помощь. И главное — кинжал с надписью на рукояти. «А теперь, друзья мои, нам пора вернуться к волшебнику Алёше, ведь мы уже давно ничего о нем не знаем». Рассветало. Сквозь неплотно прикрытую дверь сарая было видно бледное небо, чуть подсвеченной розовой полоской над самыми крышами. В дверь тянуло утренним зябким холодком. Волшебник Алёша не спал всю ночь. Ворочался сбоку на бок, думал, напряженно искал ключ к непонятным загадкам. Зато кот Васька беспечно дрыхнул за двоих на сухом пахучем сене. Волшебник Алёша пригладил взлохмаченные волосы, стряхнул сухие травинки, зацепившаяся за свитер, и окликнул кота Ваську. Кот Васька лениво и сонно потянулся и вдруг вскочил, тараща круглые глаза. «Вот тяна! Мы еще тут? А я-то думал, посплю немножко, а проснусь уже дома!» — разочарованно протянул он. Волшебник Алёша ничего не ответил. Он сполз с копны сена и выбрался из сарая. Кот Васька мигом вскарабкался ему на плечо. Пухлые облака в несколько слоев закрывали солнце. Но дул ровный теплый ветер. Волшебник Алёша сложил шарф, сунул в карман и зашагал по улице. Его тут же окружила стайка любопытной ребятни. «Он хороший!» — застенчиво сказала худенькая рыжая девчушка. «Подумаешь!» «Важная птица!» — засмеялся вихрастый мальчуган. Он приплясывал на месте, вскидывая босые ноги, и поднял целую тучу пыли. «Ишь, как чудно вырядился! Где плащ? Где шляпа?» «А почему у него кот на плече? Может, он фокусник? Бродячий фокусник?» — закричал другой мальчишка. «Эй, ты! А кот тебе зачем?» «Верно, билетики вынимает на счастье!» Кот Васька возмущенно зашипел и выгнул спину. «Погадай! Погадай нам!» Мальчишки с веселыми воплями закружились вокруг волшебника Алёши. У него запестрело в глазах. Рваные локти, смеющиеся рожицы, веснушки и нечесанные вихры. Кто-то показал ему длинный нос. Чья-то проворная рука вытянула шарф из кармана. Еще кто-то повис у него на руке, болтая ногами. «Погадай, погадай! Купит мне матушка к зиме башмаки. Нас вон сколько! 7 братьев, а башмаки одни. Нет, пусть сперва мне погадает. Пусть скажет, как найти серебряную монетку. Скоро ли сборщик налогов лопнет от злости и околеет?» На ребят налетело облако пыли. Послышалось громкое «тру!», и рядом остановилась карета. На козлах дюжий кучер с широкой спиной. Ребята с визгом бросились в рассыпную. Кого-то успел задеть длинный безжалостный кнут. Из окна кареты выглянул плюгавый человечек. Увидев волшебника Алёшу, так и замер. Впился в него острыми, как буравчики, глазами. Забормотал про себя что-то непонятное. «Сомневаюсь и всем советую. На кого похож? Ни на кого не похож. Странно, очень странно, непонятно и подозрительно. Кто такой? Зачем? Откуда?» и так далее. «Это господин вряд ли». Вихрастый мальчишка ткнул волшебника Алёшу локтем в бок. «Удирать надо!» «Плохой!» — прошептала рыжая девчушка, выглядывая из-за угла. «Эй, стража!» — во весь голос завопил вряд ли. «Сюда! Схватить вот этого!» Вряд ли протянул руку, повелительно указал на волшебника Алёшу. С запяток кареты спрыгнули 2 долговязых лакея с разбойничьими рожами. В руках у обоих ножи. Из-за угла вихрем вылетело несколько стражников на лошадях. Сколько их, волшебник Алеша не успел сосчитать. 5 или 6. Он только услышал грохот сапог, когда они спешились. Быстрый, как обезьянка, вертлявый человечек выскочил из кареты и двинулся на волшебника Алешу. В руке его, заведенный за спину, потаенно сверкнул холодным блеском тонкий, отточенный кинжал. «Окружают! Подлая шайка!» — мелькнуло в голове волшебника Алеши. «Дело дрянь!» Он перехватил руку вряд ли, сжимавшую кинжал, и стал по одному быстро разгибать холодные цепкие пальцы. Вряд ли пронзительно вскрикнул, но волшебник Алеша резким толчком отшвырнул его в сторону. Кинжал упал на землю. В тот же миг сзади на волшебника Алешу, как тяжелый мешок, навалился кучер. Они оба рухнули на дорогу, но волшебник Алеша успел нащупать в мягкой пыли чуть блеснувшую рукоять кинжала. Волшебник Алеша извернулся, коленом надавил на толстое брюхо кучера, угрожающе вскинул руку с кинжалом. «Берегись!» — послышался звонкий мальчишеский голос. За спиной волшебника Алеши стояли двое слуг с ножами наготове. «Прикажете связать, господин, вряд ли?» — злорадно ухмыльнулся один из них. «Или прирезать? Это мы мигом!» Волшебник Алеша отскочил в сторону, сжимая кинжал. «Пусть теперь только попробуют схватить его!» Где-то воинственно мяукнул и зашипел кот Васька. Видно, отважный кот тоже ввязался в драку. «Не пришибли бы его ненароком!» — тревожно подумал волшебник Алеша. Он прижался спиной к шаткому забору. Толстый кучер, расставив руки, шел прямо на него. Через канаву разом перемахнули трое стражников. Один из них по-звериному пригнулся, приготовился к прыжку. «Живьем хватайте! Он мне живой нужен!» — простонал вряд ли, корчась на земле. «Негодяй! Он переломал мне все ребра!» «Не с места! Так просто я не сдамся!» — крикнул волшебник Алеша. В этот миг толпа ребятишек с криком и гомоном высыпала на дорогу. Словно в дикой пляске они завертелись вокруг стражников. Мягкая пушистая пыль поднялась густыми клубами. Гибкие, скользкие, как рыбки, ребятишки ловко увертывались от неповоротливых верзил. Уже ничего нельзя было разглядеть в мутном буром облаке пыли. Толстый кучер споткнулся и всей тяжестью рухнул на господина вряд ли. Стражники, кашляя и задыхаясь, бестолково метались, терли глаза, налетали друг на друга. Все смешалось. Испуганное ржание, проклятие, лязг оружия. Волшебника Алешу схватила за край свитера чья-то маленькая рука. Куда-то потянула. Он доверчиво двинулся вслед за невидимым вожатым, крикнув только: «Кот Васька, за мной! Не отставай!» «Тут я! Тут!» — бодро отозвался из самой гущи пыльного облака кот Васька. Волшебник Алеша вздохнул с облегчением. Жив и невредим верный кот. «Нагнись!» — приказал тоненький детский голосок. Волшебник Алеша послушно нагнулся. Пролез под перекладиной в щель забора. Он немного отдышался и протер глаза. Так вот кто спас его! Маленькая босая девочка в длинном платье с обтрепанным подолом. Волшебник Алеша увидел серьезное бледное личико, россыпь веснушек на щеках и две тощие рыжие косички. «Сюда, сюда, скорее!» Волшебник Алеша неведомо как очутился возле уже знакомого ему старого сарая. Скрипнула дверь, косо висящая на одной петле. Он упал в душистое сено, с наслаждением почувствовал, как колют щеку ломкие стебли. «Славное было сраженица, а?» — хвастливо заявил кот Васька. В глазах его еще горел боевой огонь. «Даже не сосчитать, скольких я перецарапал! Самого господина вряд ли за нос цапнул! Попомнит он мои коготки!» Кот Васька куда-то исчез, но вскоре вернулся очень довольный, благостно мурлыча и облизываясь. Рыжая девчушка принесла волшебнику Алёше горбушку хлеба и глиняную кружку с парным молоком. «А далеко ли отсюда до башни рентгиста Беспамятного?» — спросил волшебник Алёша. «Тут сверху, из-под самой крыши, как белки из дупла, посыпались босоногие веселые мальчишки. Близко! Мы проводим, покажем!» Мальчишки окружили волшебника Алёшу. Самый маленький весь закутался в его шарф, обмотался им до самой макушки, оставив только щелочку для глаз. «Хороший!» — ласково шепнула рыжая девочка и погладила кота Ваську, а тот благодушно потерся мордой о ее ладонь. В сарае было достаточно светло, и волшебник Алёша смог разглядеть надпись, опоясывающую рукоять кинжала. «Сомневаюсь и вам советую». Он сунул кинжал за пояс. «Еще соскользнет в пышную копну сена. Потом ищи, не найдешь». Поразмыслив, волшебник Алёша решил: «Разумнее дождаться темноты. Днем на улице как раз угодишь в лапы стражников». Бессонная ночь брала свое. Тепло пахло сухими цветами и травами. Волшебник Алёша сам не заметил, как задремал. Его разбудил кот Васька. Бесцеремонно ткнулся в щеку холодным мокрым носом. — Ты что, решил тут навсегда поселиться? — недовольно спросил он. — Очень мило, ничего не скажешь. Волшебник Алёша вздохнул, потянулся. В дверном проеме было еще светло, но в сарае уже скопилась темнота, и только поблескивали ребячьи глаза. «Пора!» — решил волшебник Алёша. Ребята всей гурьбой вывели его на пустынную улицу. «Вон там! Там!» — показали они натемневшую вдали за крышами домов башню. Издали она казалась плоской, словно угловатый и неровно вырезанный из черной бумаги. «Хороший!» — ласково и грустно шепнул ему на прощание рыжая девочка. Волшебник Алёша обернулся и помахал рукой стайке ребятишек. Они притихли и смотрели ему вслед. Их рваные одежки слились в одно темное пятно, и только белели лица и босые ноги. «Славные ребятки! Как им помочь?» — подумал волшебник Алёша. «Неплохие!» — солидно согласился кот Васька. Видно, волшебник Алёша подумал вслух. «Котов уважают, особенно нарисованных. А что касается меня, я с хорошими людьми всегда договорюсь. Мы друг друга поймем». Волшебник Алёша шел, осторожно оглядываясь, прижимая к груди кинжал. С ним он чувствовал себя уверенней и спокойней. Одинокие прохожие не обращали на него внимания. Над темной башней рентгиста Беспамятного, словно указывая ему путь, зажглась робкая звездочка. Уже близко. И вдруг случилось нечто невероятное. Кинжал словно ожил в его руке, задрожал и сам собой повернулся острием вперед. Волшебник Алёша судорожно стиснул рукоять, стараясь удержать его. Но куда там? Кинжал с силой вырвался из его руки и быстро полетел вдоль улицы. Свет фонаря коротко сверкнул на его отточенном клинке. Волшебник Алёша проследил взглядом его полет. Кинжал долетел до конца улицы и скрылся в темноте. «Ты чего? Вот еще придумал!» — сонно пробормотал кот Васька. «Зачем такой хороший ножик кинул? Острый!» Волшебник Алеша ничего ему не ответил. Да и что он мог сказать? Он сам не знал, почему кинжал вырвался из его руки и улетел. Одно только ясно — он опять остался без оружия. Досадно. И не вовремя. И к тому же еще одна загадка —